Заорал, как сумасшедший, Василий Савельевич. «Не, ну надо же! Он мне еще и объяснять собирается, Тимуровец! Да мне все твои объяснения! Немедленно спрячь своих козлов, а сам марш ко мне! И оденься, как нормальный мужик! Все!» Разговор закончился. Владислав Гундорин, непререкаемый авторитет среди своих пацанов, так он называл небольшую, но свою собственную команду скинов, или скинхедов, как они сами себя величали, был несколько оглушен, чего скрывать таким обвалом разнузданного и грубого мата, обрушившегося только что на его голову. А ведь ждал разговора, будучи абсолютно уверенным, что все им было сделано правильно и согласно общей линии организации освобождения России, членом которой он с гордостью себя именовал. И вдруг такой неприятный прокол. Да не своевольничал он, не лез на рожон, не подставлял зря пацанов, а четко выполнял шаг за шагом, продуманные организаторами, в том числе и самим же Василием Денягиным, как-никак помощником депутата Воронежского законодательного собрания, план акции, которая должна была всем черным в очередной раз показать, кто в доме хозяин. А то вовсе уж озверели. Русских эта иностранная шелупонь давно за людей не считает. Хотя, понимаешь, по всему городу, по всей России, как господа какие, вставными зубами из, блин, домета посверкивают из всех телевизоров, насмехаясь над русскими. Вот и досмеялся один. Так оно и было запланировано. Нет, не мочить, а научить, чтобы запомнил. Да кто же угадал бы, что тот сам первый драться кинется? Охренел против четверых. Ну и нарвался. Колун, то есть Пашка Колтунов, в таких случаях не промах. Чисто вставил перо. И ушли, следов не оставили. Так что, какие вопросы? И почему подставили? И кого? Не, туфту лепит Василий Савельевич. Никому ничего не известно. А этих черных все равно в городе не убавилось. Одним больше, одним меньше. Никакой разницы. Но все-таки ощущение от крика Василия Савельевича было нехорошее. Это как валить с больной головы на здоровую. Всегда найдется крайний. Вот и тут. Гундорин вернулся к столу и оглядел пацанов. Те сидели возбужденные, глядя на тех девчонок с парнями. Устраивать очередную заварушку в планы Влада не входило. Да тут рядом и ментов полно. И начальник приказал недвусмысленно, чтобы он убрал временно ребят с глаз. И те не маячили тут своими косухами. Ну что ж, тактически, наверное, это правильно. А девки? Да ничего особенного, обычные тёлки. В другом месте и не глядел бы. Просто место тут такое избранное. Каждый новый сразу заметен. А черные парни эти, знал уж Влад, драться умеют. Особенно, когда их численные преимущества случались прежде встречи. О победе и речь не шла. Ноги уносил, и то ладно. Так что сейчас лучше не связываться. А то у пацанов уже глазки горят. Во-во. Так уделают, что родную маму не узнаешь. Кончать надо этот базар. И он сел, чтобы допить свое пиво и сделать распоряжение таким тоном, будто только что лично сам пришел к этому решению. Все, пацаны. На сегодня баста. Кончаем. Завтра, как обычно, ждать звонка. На точке. Колуна увидите? Пусть не болтыхается. Проводит того к Соглазову и уточнит. А руками не прикасаться. «Всем ясно?» — строго спросил он. Речь шла об очередной акции. Надо было еще с одним чуркой разобраться, но это уже завтра. «Да понятно, Влад!» — недовольным голосом ответил и за себя, и за приятеля бык. «А с телками что будем делать?» «Никаких телок. Понадобятся — найдем. Я уже не первый раз вижу их. Разберемся. Придет и их очередь». «А у тебя что, в ширинке засвербело?» — ухмельнулся Влад, глядя на неповоротливого мрачного быка. Так только казалось, что он медлительный, хотя на самом деле бык первым лез в драку и последним выходил из нее. — А чего? — ощерился бык с желтыми кривыми зубами. — Я бы вон той, которая Настя, запросто вдул бы. Он оторвался от кружки, лениво посмотрел на девок и, скривившись, снова с ненавистью уставился в кружку, будто плюнуть в нее хотел. Видно, вчера успел крепко принять на грудь.